Глава 7. Когда мы, получив очередную порцию дорожной тряски, наконец-то добрались до княжеского дома, мое терпение готово было лопнуть, взорвавшись в любой момент. «Голубчик», — обратился князь Снежин к вышедшему встретить нас дворецкому, — «прими у господ плащи и проводи в обеденную залу. А я отлучусь пока. И отправь сообщение в управление о приеме на службу господина Штольца в должности помощника коронного дознатчика. Пусть подготовят соответствующую документацию. Отметь, что кандидат необходимыми навыками обладает. Проверку прошел успешно». «Господин комиссар? Господин помощник?» Князь повернулся к нам. «Вынужден откланяться. А вы проходите, обедайте. Меня не дожидайтесь». «Ваше высокородие», — комиссар скорчил кислую мину, — «я, пожалуй, не смогу принять приглашение. Такие дела закрутились. Это ведь и к нашему ведомству касательство имеет, так что я в министерство поспешу. Отчитаюсь, если вы не против, об увиденном. Без подробностей, разумеется, с полным пониманием соблюдения, так сказать. Вы уж не сочтите за неуважение». «Ну что вы, Валяй Силович». «Вполне вас понимаю», — кивнул князь. «Не смею препятствовать. Служба прежде всего». Пока они куртуазно расшаркивались друг с другом, я уже начал пританцовывать на месте, судорожно сведя коленки. «Это что ж такое с организмом моим?» Никогда желание облегчиться не проявлялось столь нестерпимым образом. Не иначе утренний Фимкин эликсир обладал сильным мочегонным эффектом. Снежин, распрощавшись с нами, отправился к своему пароходу, а комиссар, передав через дворецкого душевные пожелания здоровья княгине, решил на прощание поздравить меня с назначением на высокую должность. Я кисло улыбался, кивал, что-то бормотал в ответ, мечтая лишь не опозориться прилюдно, а потому был несказанно рад, когда толстяк перестал наконец-то с энтузиазмом трясти мою руку и отправился во свояси. Я бы молнией метнулся в дом, да не знал куда, и потому вынужден был плестись за дворецким, милостиво, блин, соблаговолившим проводить меня до уборной. С каменным выражением лица и гордо выпрямленной спиной старый поганец шагал настолько неспешно, что когда искомая дверь наконец-то была мне предъявлена, я рванул к ней безо всякой учтивости, чуть не сбив зеленомордого истукана с ног. И лишь потом, выйдя из вполне, кстати, цивильного туалета, оснащенного унитазом и раковиной, облегченно вздохнул и смог адекватно воспринимать окружающий мир, в том числе и дворецкого, по-прежнему стоявшего у дверей и с невозмутимо унылой рожей поджидавшего меня. «Сударь, извольте проследовать за мной», — проскрипел он гнусаво. «Я покажу вам ваши апартаменты». Апартаменты, любезно предоставленные мне гостеприимной княжеской четой, находились на втором этаже. Заблудиться не получилось бы при всем желании. Поднимаешься по лестнице, что в самом центре дома, сворачиваешь налево и топаешь по широкому, но не слишком длинному коридору до самого конца. А там дверь справа моя. Самая обычная комната. Квадратов под 20, разве что непривычные, очень высокие потолки и небольшие арочные окна лучковой формы, прямые вертикальные боковые стороны и закругленная верхняя часть. Два окна, оба на одну сторону. Платяной шкаф, письменный стол со стулом, да широкая кровать с тумбочкой возле нее, вот и вся меблировка. Правда, выглядело все изысканно вычурным из-за красивых выгнутых ножек и множества резных декоративных элементов. Словно в музей зашел. Не хватало только балдахина над кроватью и золотых канделябров. Зато имелась тронувшая меня своим минимализмом люстра. На недлинной ножке три изогнутых рожка с трубчатыми лампочками накаливания. Похоже, в области электрического освещения местные умельцы не успели пока еще наработать фельдеперсовых конструкций с разными вычурными украшениями. Да и ладно. Главное, свет есть, жить можно. Имелись в моем распоряжении и свои собственные удобства, расположенные в смежном помещении, совмещенные туалет и умывальня с душем. Как в Хрущевке, только раза в два больше. Отлично. А то я уж думал, что так и придется по любой нужде на первый этаж бегать. Кстати, княгиня, как выяснилось, совсем неподалеку от меня размещалась. В этом же крыле, но с противоположной стороны коридора. А вот апартаменты князя, видимо, предпочитавшего раздельное проживание, находились далековато, аж в другом крыле. Задерживаться в своей комнате я не стал. Только куртку в шкаф засунул. С утра-то еще прохладно было, а после распогодилось, потеплело. Назад ехали, я прям вспотел весь. Даже в оставшемся на мне вязаном джемпере было несколько жарковато и неуютно. Да и джинсы с зимними ботинками, в которых отчаянно потели ноги, комфорта не добавляли. Хотелось надеяться, что от меня не слишком сильно разило, и я не распугаю своими ароматами всех окружающих. Нужно будет подальше держаться от княгини. Из управления сообщили. Решил поставить меня в известность старый эльф, когда мы спускались по лестнице. Скоро прибудет бригада похоронщиков за телом вашего погибшего механика. Возможно, имеет смысл присмотреть за изъятием. А то людишки-то они все не ахти. Того и гляди, поломают что-нибудь или сопрут. Рожи все как одна, бандитские. За такими без пригляду никак. Причем выдал это с таким видом, будто он один Д'Артаньян, а вот людишки, и я в том числе, сплошные подлецы. Хотел было делегировать полномочия этому инициативному дятлу, раз он такой весь из себя умный и порядочный, но сообразил, что багажник без меня местные вряд ли смогут открыть, не взломав. «А где моя машина?» «Ладно, схожу, гляну, тем более до обеда еще, как выяснилось, время есть». «В гараже», — ответил дворецкий, посмотрев на меня, как на полоумного. «Где же ей еще быть?» «Что ж, голубчик», — стараясь максимально подражать интонации князя, выдал я. «Проводи-ка меня туда». Кинутый на меня взгляд эльфа едва не прожег дыру во лбу, а к его пробрало. А нечего выставлять меня идиотом. Дорогу в гараж я бы, конечно, и сам нашел, но пусть знает, что я не собираюсь перед ним прогибаться. Кто из нас двоих прислуга? Он или я? Конечно, сударь. Сдержанно, но все так же высокомерно кивнул зеленый засранец. Следуйте за мной. Он потопал впереди с совершенно невозмутимым видом, гордо демонстрируя мне свою плешивую макушку и прямую несгибаемую спину. Вот, извольте. Распахнув передо мной дверь, чопорный дворецкий включил в гараже свет и удалился, не проронив больше ни слова. Словно его молчание могло меня как-то огорчить или оскорбить. Нужен он мне. В глубине просторного, вытянутого в длину помещения стояла механическая колесница хозяев. Перед ней в тусклых лучах электроламп поблескивала металлом моя измятая ласточка. И еще оставалось немало места перед воротами для парохода князя. «Чего ж не изволить?» — буркнул я себе под нос, подходя к своей машине. «Обязательно изволю». Имелись у меня сильные опасения, что труп в багажнике уже начал смердеть. А нет. Лед хоть и подтаял, но дело свое сделал, и окоченевшее тело не успело подпортиться. Подмокло все, конечно, но не завоняло. Крови даже почти не натекло. Можно будет спокойно выгрести лед и нормально потом отмыть багажник. А не озадачить ли этом старого ушастика? Так... «Ну и кто же ты такой, товарищ механик?» «Здоровый. Помельче орков, но куда крупнее меня. Наверняка за сотню кило весом. Вот уж точно рожа бандитская. Башка обрита наголо и пальцы в синих татухах, явно уголовного характера». Скривившись брезгливо, залез бугаю за пазуху. «Вот это да!» Содержимое внутреннего кармана куртки удивило и порадовало. В потертом кожаном портмоне обнаружились права на имя Павла Сиплакова, 90-го года рождения, и еще несколько 5000-ных купюр. Все это можно было смело выбрасывать за ненадобностью. Куда интереснее оказалась иная находка. Набитый патронами пистолетный магазин. Не просто же так громила таскал с собой боезапас. Я с еще большим энтузиазмом принялся обыскивать покойника, хотя ворочить окоченевшее тело получалось с трудом. Чуть руки не отморозил, зато нашарил по карманам еще 4 магазина. Сам пистолет, матово-черный ПМ с рифленой бакелитовой рукоятью, оказался засунут под ремень брюк на пузе бандюка. Ну а кем еще мог оказаться этот кадр? Не ментом же. Тогда при покойнике еще и корочки какие-нибудь имелись бы. Да уж. Вот это находка так находка. Лишним Макаров точно не будет. Распихал все найденное по своим карманам. Повторять подвиг гражданина Сиплакова, засовывая пистолет в штаны, не стал. Ну и он нафиг, еще отстрелю себе самое дорогое. Я, конечно, в курсе, что такое предохранитель и как им пользоваться, но тут лучше перебдеть, чем недобдеть. И вообще, это я калаш, даже спустя столько лет после армии разобрать-собрать смогу. А с пистолетами дел особо не имел. Была копия макарки типа для страйкбола, пулявшая пластмассовыми шариками, да и то я успел попользоваться всего 4 раза, а на 5-й эта китайская хрень сломалась. Так что нужно будет еще разобраться в конструкции и при этом ничего себе не отстрелить. Из вещей полезного больше ничего не нашел. Даже мобильник забирать не стал. В нем из загрузок одна муть в стиле шансон. Ну и на кой мне это счастье? Зато заметил парящее над трупом мутное пятно души. Надо же, до сих пор не пропало. Может, глянуть на последние мгновения жизни Сиплакова? Любопытно же, да и потренируюсь заодно. Тишина и покой, царившие в гараже, помогли наладить контакт с полем погибшего довольно быстро. Не помешало даже голодное бурчание желудка. Бац! И информация мощным потоком ворвалась в мой мозг, выдав яркую и четкую картинку. Впереди, сквозь лобовое стекло, все в каплях от растаявшего снега, еле видна стоящая перед черным капотом большой машины какая-то ветхая бабка, активно размахивающая клюкой. Слева за рулем сидит очень похожий на Павла браток, тоже лысый, в такой же кожаной куртке и с рожей, не отягощенной интеллектом. Он пытается вылезти из машины, приоткрыв дверь, но резко меняет свое решение, давя на газ и насаживая вздорную бабку на капот. В дверь водилы влетает небольшой металлический цилиндр зеленоватого цвета. Граната, что ли? Прокатившись по передней панели, эта штуковина отскакивает от стекла и падает прямо на колени Павла. Тот суетливо смахивает ее себе под ноги, хватается за ручку двери и выпрыгивает из машины. Сто пудов граната. Вон как сиганул прямо на ходу. Все кувыркается перед глазами и мгновенно тонет в дыму. Периодически мелькает обледенелый асфальт, а потом зеленая трава. Павел с трудом поднимается на ноги и крутит башкой, видимо, стараясь понять, куда подевался дым и как он сам смог из зимы моментально попасть в лето. Но через секунду, сделав всего пару шагов, падает ничком на землю. Все. Кранты, котенку. Причину его падения я прекрасно знаю. Не повезло тебе, Паша. Пал смертью храбрых от выстрелов каких-то неведомых лунитов. Хотя не удивлюсь, если и орки-газаги тебя тоже пару-тройку дротиков всадили. Я едва успел отойти от своих видений, как ворота гаража кто-то настойчиво заколотил. То ли кулаками, то ли вовсе ногами, наполнив помещение гулким буханьем. Пришлось идти отпирать, не дожидаясь дворецкого. «Где усопший?» Поинтересовался один из субъектов, даже не поздоровавшись, и без всяких попыток проявить хоть малейшее сострадание. Ну да. Видок у заявившейся троицы был весьма непрезентабельный. Все какие-то помятые, пропитые, лохматые, заросшие густыми бородами. Лица хмурые, как с глубокого бодуна, а глазки бегают, словно выискивая, где бы что скоммуниздить. Поверх одежды напялены прорезиненные фартуки серого цвета, заляпанные невесть чем и навевающие печальные мысли. «Вон, забирайте», — указал я им на тело Павла. «Куда вы его?» «Знамо дело, на кремацию», — пояснил ближайший ко мне похоронщик, громко сморкнулся, зажав ноздрю пальцем и стряхнул повисшую на носу соплю на пол. Пальцы, естественно, о фартук вытер. Красавчик. Заботливо поинтересовался. «Прах забирать будете?» «Нет, спасибо». Помотал я головой, наблюдая за тем, как Сморкун раскладывает возле машины принесенные с собой носилки, а его друзья вытаскивают из багажника скрюченное тело покойника. Причем один из работничков умудряется заодно прихватить и гидравлический домкрат. Вряд ли он понял, что это за штуковина и для чего служит, просто удачно под руку подвернулась. Любезный, я погрозил ворюге кулаком. Железяку верни на родину. А? Кого? Сделал тот удивленный вид. Ух, извиняйте, милздарь, случайно вышло. Ну да, я так и подумал, ага. Павла погрузили на носилки и потащили к выходу, хрустя подворачивающимися под ноги кусками просыпавшегося на пол льда. Никаких теплых чувств, кроме благодарности за подаренные пистолеты и патроны, я к покойному земляку не испытывал. Однако что-то все равно немножечко щемило в груди, словно я лишался еще одной частички недавно потерянного родного мира. Глупость, конечно, но хорошего настроения это не добавляло. От хандры меня спасло приглашение к столу. Самое время. А то живот уже к позвоночнику прилип. На зов я явился первым, но не успел приземлиться на указанный дворецким резной деревянный стул с высокой прямой спинкой, как в трапезной появилась спустившаяся со второго этажа княгиня. Ну и хороша же она была. Повезло князю с женой. Или наоборот, не повезло. С такой железные нервы нужны. Я на месте князя тоже, наверное, ревновал бы такую красотку к каждому встречному столбу. Эльф кинулся усаживать хозяйку и позволил мне самому бороться со стулом, оказавшимся неожиданно тяжелым. Круглый массивный стол внушительного диаметра накрыт был на две персоны. Тарелки, вилки, ложки, ножи. И никакой еды. Хоть салфетку жуй. «А что?» Разместившись за столом напротив меня, поинтересовалась хозяйка дома и удивленно выгнула бровки. «Князь отобедать с нами не соизволил». «Он отбыл по служебным делам», чуть поклонившись, поведал ей эльф. «Какая служба? Какие дела?» нахмурилась девушка и сердито сверкнула глазами. «Опять? Сегодня воскресенье, он обещал отправиться со мной в торговые ряды». «Госпожа, его дело не терпело отлагательств». «А я, значит, должна терпеть?» Похоже, слова старого эльфа, вместо того, чтобы успокоить княгиню, лишь раззадорили ее пыл. «Знаю я эти дела. Отправился, небось, по своим...» Взглянув на меня, княгиня замолчала, лишь раздраженно мотнула головой и обиженно прикусила губу. «Сударыня, прошу прощения. Мне захотелось защитить князя от такого наезда. Тем более дворецкий покинул нас, улизнув из зала. Хотелось надеяться, что пошел за едой. Готов заверить вас, у князя действительно появились безотлагательные дела. И, боюсь, именно я стал тому причиной». «Это как же?» Княгиня кинула на меня взгляд из-под нахмуренных бровей. «Вы ведь знаете, что мы ездили на происшествие, а благодаря моим новым способностям удалось выяснить, что в преступлении замешан какой-то эльф с порванным ухом. Вот князь и отправился выяснять что-то с этим связанное». Одновременно с последними произнесенными мной словами в зале появился дворецкий с большой и сильно парящей супницей в руках. Запах по помещению пошел такой, что мне сразу стало наплевать и на князя с его неотложными делами, и на княгиню с ее вздорными капризами.